Я долгое время провел в саду той второй гостиницы, где вы сидели с ним за столиком в пустом зале ресторана. Я наблюдал за вами, как и днем во время обеда через окно. На вас были брюки цвета вашей косынки, такое же бирюзовое пятно, за которым я гнался весь день. Кажется, я рассуждал в эту минуту так, словно вы действительно были любовницей Коба. Кажется, я сам поверил в то, что придумал для других. Я ждал долго, очень долго. Потом я увидел, что вы поднялись в свой номер, отдав себя во власть этому мерзавцу, увидел полоску света, пробившуюся из-за тяжелых штор, за которыми вы решили провести с ним ночь. Я поехал обратно в Париж. Ярость придавала мне силы. Я опять включил дальний свет, не заботясь о встречных машинах. До Парижа 340 километров. Я должен добраться туда не позже 5 часов утра. Я доберусь. Я заверну труп Коба в коврик и увезу его вместе с ружьем. Я уничтожу фотографию Аниты, которую забыл сорвать со стены. Я не буду спать. Я выдержу. Я поборю свою усталость, свое отчаяние. В Шалон мне придется возвращаться уже утром. Я одолею еще сотни километров, как одолеваю их сейчас. Я вернусь в этот сад при гостинице до того, как вы снова сядете в Тендербард. Часам к 10, возможно. Мне необходимо вернуться в 10 часов. Присытившись развратом, вы проспите за тяжелыми шторами, уж во всяком случае до 10, не подозревая, что толстый уволень опередил вас. Я найду способ даже днем перенести труп Коба и ружье в багажник Тендерберда. А потом все равно где, но я вас убью, влив вам в рот пузырек дигиталиса, и зажатое в моей ладони ваше сердце перестанет биться, как у птенца. Мальчишка, я видел, как другие ребята убивали птиц. Я кричал и бил их всех. В 13 лет я уже был выше среднего мужчины. Я был толстый, и мальчишки давали мне прозвища, которые приводили меня в бешенство. Но я всех их бил. Они смеялись над моими родителями за то, что те бедные, но я их всех бил. Я хотел бы сейчас снова стать мальчишкой. Я сам не знаю, чего я хотел бы. Наверное, чтобы не было грязи. Чтобы все было чистым, спокойным и незыблемым. Я больше не могу. Дани. Я приехал в Париж позже, чем рассчитал. Погода мне не благоприятствовала. Кроме того, оказалось, я потерял ключи от дома Коба. Мне пришлось вынимать замок из двери, которая вела в сад, а затем ставить его на место. Я перенес завернутое в коврик тело Коба в багажник своей машины. Мне с трудом удалось втиснуть его туда. Потом я вернулся в дом за ружьем. Потом, чтобы сжечь фотографию Аниты и еще раз проверить, не оставили ли мы где-нибудь следов нашего пребывания. Когда я посмотрел на кровать, в которой вы спали ночью, я вдруг ничком лег на нее, дав себе слово, что отдохну всего несколько минут. Но я заснул. Не знаю, какая сила разбудила меня через полчаса. Я мог бы проспать так целый день. Я ополоснул водой лицо и пустился в обратный путь. После Фонтенбло я вынужден был остановиться на обочине дороги. Было около 8 часов утра. Шел дождь. Машины вихрем проносились совсем рядом со мной, и моя ДС сотрясалась. Я уснул, положив руки на руль и уткнувшись в них лицом. Я проспал всего 15 минут, а может и того меньше. Я ругал себя. Мне казалось, что каждый раз, когда я закрываю глаза, жизнь Мишель ускользает от меня. Еще раз я остановился неподалеку от Шеньи, около грузовой автостанции, чтобы выпить кофе. Когда кто-нибудь проходил мимо багажника моей машины, я вздрагивал. Было уже за полдень, когда я подъехал к гостинице в Шалоне. Вы улетучились, Дани. Я не знал, куда вы поехали и насколько вы меня опередили. Я не рискнул расспросить о вас. Я двинулся дальше на юг. В Валансе я потерял всякую надежду найти вас. Я позвонил в Женеву. Анита плакала и говорила со мной нежным голосом. Она тоже потеряла надежду. Я сказал, она угнала машину и едет на юг, но фотограф со мной. Еще ничто не потеряно. Анита переспросила, кто с тобой? Я сказал, чтобы она меня ждала и любила. Я обещал ей позвонить вечером. Потом я поехал дальше. От солнца у меня гудела голова. Я снова наткнулся на вас в салоне. У бензоколонки стоял Тендерберд, его заправляли. Верх машины был опущен. Немного погодя, вы вышли из кафе в обнимку со вчерашним вашим типом. Я даже не почувствовал облегчения, увидев вас. Я думал только о том, как бы избавиться от трупа Коба и ружья, которые лежали у меня в багажнике. Мне удалось это сделать полчаса спустя, уже недалеко от Марселя, на пустынной дороге, где вы остановились. Легко себе представить, для чего. Я видел, как вы оба скрылись на холме за деревьями.